Поручик постоял немного, потом пошел в спальню. Навстречу ему летела Элвиг, напоминавшая скандинавскую валькирию. Волосы растрепаны, лицо горит боевым азартом, в руке оружие, а вся одежда заключается в небрежно наброшенном покрывале. Без труда ее перехватив и бесцеремонно запихнув назад в спальню, поручик кинулся в прихожую, но успел туда как раз вовремя, чтобы услышать звучный щелчок ключа, поворачивавшегося в замке снаружи. Впрочем, он и не ставил себе такой цели — догнать и вступить в бой. «Нужно немедленно устроить погоню», — выдохнула Элвиг. «За такое нахальство?» Она поумерила пыл, но все еще воинственно воздевала оружие. «Остынь», — сказал поручик. «Ничего не получится. Они уже наверняка на улице и вряд ли ушли пешком». Девушка медленно успокаивалась, переминаясь ноги на ногу, как молодая горячая лошадка. «Они же ничего не взяли», — сказала она, недоуменно глядываясь. «Все драгоценности целы?» «Неудивительно. Это, знаешь ли, политические. А этот народец кольца по карманам рассовывать не будет». «Кто?» «Приверженцы некоего законного короля Морна IX», — сказал поручик. «Слышала о таком?» «Ах, вот это кто!» «Они что, в самом деле 500 лет поддерживают династию?» — с любопытством спросил поручик. «А ты думал, раскапывают каких-то идиотов с подходящей родословной? Со всей серьезностью коронуют их где-нибудь в хлеву или в амбаре, а тот титулы раздает, царедворцев назначает. На них давно уже не охотятся серьезно. Кучка упрямых дураков, которых никто не поддерживает. Что они от тебя хотели?» «Дружбы и содействия». «Но ты, надеюсь, не намерен?» «Успокойся», — сказал поручик. «Вряд ли нас заинтересуют этакие курьезы. Дипломатия — наука практическая. Имей дело с реальностью, а не с 500-летними призраками». Он ничуть не кривил душой. Совершенно неважно для данной ситуации, что 500 лет назад кто-то кого-то завоевал. Слишком давно это было. Много воды с тех пор утекло. Примерно так же он отнесся бы к тем, кто попытается посадить на трон Российской империи какого-нибудь Рюриковича, прозябающего ныне уездным предводителем дворянства. Рюриковичи некогда, конечно, правили всей Русью, да вдобавок восседали на польском и литовском престолах. Но вот уже почти 300 лет, как на троне новая династия, и подавляющее большинство жителей Российской империи наверняка не примет близко к сердцу нарушенные права Рюриковичей, хоть ты тресни. «Поразительная наглость!» Остывая, покрутила головой Элвиг. «Шуты этакие!» «Боюсь, не такие уж и шуты», — серьезно сказал поручик. «Этот тип мне сообщил, что они, изволите ли видеть, заключили сердечное согласие с цвергами и теснейшим образом сотрудничают. Он, конечно, мог и прихвастнуть, чтобы придать себе веса, но если не врет...» «Вот оно как!» — протянула Элвиг. Отшвырнув на постели оружие и покрывало, кинулась к столику с матовыми зеркалами.